Объяснить что-либо Владу было трудно. — Что ты так боишься моих предков? — недоумевал он. — Они к тебе вполне нормально относятся. Она ничего не могла с собой поделать. — А уж тот случай с подарком. Это произошло 8 марта. Влад торжественно вручил ей букет тюльпанов, и четверостишие собственного сочинения был необыкновенно долгий и красивый поцелуй, поход в кафе и море признаний, не день, а сказка. — А теперь пойдем ко мне, — предложил он гораздо увереннее, чем обычно. В последние несколько часов между ними наметилась такая неземная гармония, что Светлана должна была бы, видимо, сразу согласиться. — А может быть, погуляем? — попросила она, сама понимая всю абсурдность сказанного. На улице было холодно и противно. Слякоть, ветер, пасмурное небо, мелкая влажная крупа вместо снега. — Свет, ну что ты в самом деле? Никто тебя не съест. Мать пирог испекла, а к семье они с отцом в гости собирались. Последний аргумент успокоил. Значит, нужно потерпеть всего-то пару часов. А там чудный вечер наедине с Владом. Вот уж действительно праздник. И она согласилась. Ладно, идем. А дальше все произошло быстро и как-то совсем непонятно. Дверь им открыла Галина Петровна. Прическа волосок к волоску, поверх нарядного платья повязан кухонный фартук. Она была веселая и довольная, какая-то очень домашняя. — Славик, ну что ж вы так долго? Пирог шастыл, а мы решили не ходить сегодня никуда. Тоня позвонила, сказала, что Нина Ильинична приболела. — Ничего страшного, простыла немножечко. Неудивительно при такой-то погоде. — А мы думаем, оно и к лучшему, — послышался из комнаты зычный голос Анатолия Александровича. — Отпразднуем дома, в семейном, так сказать, кругу. Посидим вчетвером, поедим вкусненького. Я уж и салат оливье сделала, и курицу в духовке пожарила, — вторила мужа Галина Петровна. — Светланка, ну что ж ты стала на пороге? Раздевайся, проходи. Кстати, с праздником тебя, дай поцелую. — От тебя от нас, Светлана Батьковна! В прихожей появился отец Влада, тоже веселый, радостный и домашний. Он протянул Свете маленькую коробочку. Подарок на праздник, небольшой знак внимания. Но что-то вдруг произошло. За одно мгновение на девушку обрушились самые разные чувства. И стыд за то, что она не догадалась принести подарок Галине Петровне, за то, что даже не сообразила первое поздравить хотя бы на словах, и ощущение, что она совершенно чужая в этом доме, в этой семье, в судьбе Влада, и зависть, потому что у них дома все совсем не так. Ее мама бывает и веселая, и довольная, и домашняя, но уж никогда не бывает счастливой. И ощущение собственной ущербности, а главное, странное, едва уловимое чувство, которое уж никак невозможно было перевести в слова. Она повела себя дико, оттолкнула руку Анатолия Александровича и выбежала из квартиры. Уж когда Света бежала вниз по лестнице, неуловимое чувство все-таки сложилось в слова. — У нас никогда ничего не выйдет. Мы разные, слишком разные, — отстукивало в висках. — Влад и я с разных планет. То, что принц женится на Золушке, еще можно поверить, но в то, что мы будем счастливы, никогда, а потом все слилось в бесконечное. Так не бывает, так не бывает, так не бывает. Она долго бродила по улицам, взволнованная, разгоряченная, не замечая, что на ней не застегнуто пальто. Разумеется, на другой же день слегла с ангиной. Но это было даже к лучшему, поскольку отдвигало неизбежное объяснение с Владом, ведь не то что заходить к ней, даже звонить Свет ему категорически запрещал. Она проболела 2 недели, а когда вернулась в школу, Влад к ней больше не подошел. И она не подошла, не то из гордости, не то из стыда за свое поведение. Но так или иначе их любовь закончилась. Не прошло и нескольких недель, как он начал встречаться с Леной Пономаренко. Свете Лена казалась некрасивой, глуповатой, довольно наглой, а там кто его знает. Незадолго до выпускного делали большой плакат-газету с детскими фотографиями и писали к ним смешные подписи. Свету Терехову назначили главным редактором, Лену одной из ее помощниц. Это никого не напрягало. Девушки не дружили, но и вражды между ними не было. Зачем? Что было, то прошло. Сама виновата. — У Владь какая-то неудачная фотография, — поморщилась Лена, рассматривая снимок. — Мог бы лучше принести. У него ж целая гора нормальных.